Часть вторая. К истории европейского нигилизма. Раздел А. Современное омрачение. 57. Друзья мои, нам туго приходилось, когда мы были молоды. Мы страдали от самой молодости, как от тяжелой болезни. В этом виновато время, в которое мы заброшены, время большого внутреннего упадка и распадения, которые всеми своими слабостями и даже лучшей своей силой противоборствуют духу молодости. Распадение, следовательно, неопределенность свойственна этому времени. Нет ничего, чтобы стояло на ногах крепко, с суровой верой в себя. Живут для завтрашнего дня, ибо послезавтра сомнительно. Все на нашем пути скользко и опасно. И при этом лед, который нас еще держит, стал таким тонким. Мы все чувствуем теплое и грозящее дыхание оттепели. Там, где мы еще ступаем, скоро нельзя будет проходить никому. 58. Если это не столетие упадка и постепенно убывающей жизненной силы, то это, по меньшей мере, столетие необдуманных и произвольных попыток. И весьма вероятно, что от чрезмерного числа неудачных опытов получится некоторое общее впечатление как бы упадка, а, быть может, и на самом деле это упадок. 59. К истории современного омрачения. Государственные кочевники, чиновники и так далее. Нет родины. Падение семьи. Хороший человек как симптом изнеможения. Справедливость как воля к власти, воспитание. Половая похотливость и невроз. Черная музыка. Куда девалась настоящая музыка? Анархизм. Презрение к людям. Отвращение. Глубочайшее развлечение. Имеет ли творческий характер голод или переизбыток? Первый создает идеалы романтики. Северная неестественность. Потребность в алкоголе. Нужда рабочего сословия. Философский нигилизм. 60. Медленное выступление вперед и подъем средних и низших состояний и сословий, в том числе низших форм духа и тела, которые уже в значительной мере были подготовлены французской революцией, но которые и без революции не замедлили бы проложить себе дорогу, в целом приводят таким образом к перевесу стада над всеми пастухами и вожатыми. Первое омрачение духа, совместное существование стоической и фривольной видимости счастья, свойственной благородным культурам, встречается все реже. Многие страдания становятся заметными и высказываются там, где прежде их переносили и скрывали. Второе. Моральное лицемерие. Способ выдвинуться своей моралью, но путем проявления стадных добродетелей, сострадания, заботливости о других, умеренности, а не тех, которые признаются и ценятся вне стадности. Третье. Действительное сострадание и сорадование в больших размерах, радость близкого общения с большим числом себе подобных, свойственное всем стадным животным чувство общественности, отечества, словом, все то, причем не принимается в соображении индивид. 61. Наше время с его стремлением как-нибудь помочь случайным нуждам, предупредить их и вообще своевременно устранить неприятные возможности, есть время бедных. Наши богатые, вот самые бедные. Коренная цель всякого богатства забыта.